Минувшая 9. Кто-то запустил программу «Вирус» в бродячих автомов Послограда и заразил их манией Валдика. Они стали проповедниками его новой церкви. Их красноречие зависело от изощренности их процессоров. Большинство просто впадали в экстаз, но у некоторых неожиданно открылся дар теологов. Как и прежде, они бродили по улицам, но теперь они подходили к людям и заклинали их защитить от грехопадения язык, двуустный язык истины, которому нам, бедным грешникам, дешевая риторика, осужденным вечно барахтаться во лжи, дано хотя бы служить, и так далее в том же духе. Автомов запрограммировали и отпустили, и они делали свое дело, однако инфекция оказалась липучей, и пока бродячие проповедники неделями пытались обращать нас в свою веру, их программы деградировали, и постепенно вместо заложенного в них катехизиса стали все чаще выдавать протестантские, даже сектантские лозунги. «Мы — слуги ангелов», — заявила мне одна машина, пошатываясь как попрошайка. «Мы — слуги говорящих ангелов божественного языка». Вирус закрылся, когда порожденные им теории слишком далеко отошли от своего первоисточника — ортодоксального друманианства. Я спросила Эрсуль, не затронула ли ее эта болезнь, не почувствовала ли она щекотки вирусов. Но она считала других автомов слабоумными и сказала, что да, кое-что она ощущала, но это для нее не опасно. Разумеется, подозрение пало на Валдика и его радикально настроенные сравнения. Однако доказать, что именно они запрограммировали машины, не удалось, и инцидент, хотя и неприятный, был исчерпан. Не зная я, что Скайл — никудышний программист, я бы подумала, что это его рук дело. Теперь я ходила в галстук исключительно в целях социальной диагностики. Многие из бывших завсегдатаев перестали там появляться. Пророческие заявления Валдика оттолкнули их, и они основали свой салон сравнений отказников. Их место заняли другие. Я ходила слушать Валдика, повинуясь тому, что сама называла порнографией обреченного начинания. И, может быть, надеясь услышать что-нибудь такое, что позволит властям вмешаться. Он воспевал послов, в его терминологии иерофантов-посредников. Выражал благодарность за то, что он сравнение, правда, часть языка во плоти. Сурль Тэш Эчер с испанской танцовщицей и другими были на последнем собрании Валдика, куда ходила и я. Последователей у него стало больше, и я решила, что, наверное, его техника совершенствуется, и он лжет все лучше и лучше. Они смотрели друг на друга. Валдик злился. Чувствовал ли хозяин его враждебность, мне было непонятно. Пришел Хассер, единственный, кто сохранил друзей в обоих лагерях расколовшихся сравнений. Он узнал меня, его лицо выразило чувство, для которого у меня нет названия. Оно напоминало мне мое собственное. Неловкость — вот самое точное определение, которое я могу подобрать. «Тебя это не волнует?» — спросила я у Эрсуль. «Я же тебе говорила», — сказала она. «У меня иммунитет». «Нет, я не об этом. Я о твоем мнении. Ты когда-нибудь об этом думаешь? Я имею в виду то, что некоторые хозяева учатся говорить в обход правды. Тебя это как-нибудь волнует?» Она ничего не ответила, поэтому я добавила. «Учатся лгать». Мы сидели в баре на одной из торговых улиц Послограда. Эрсуль, довольно известная в определенных кругах, привлекала взгляды слегка забогатевших юнцов. Наша тихая беседа проходила под музыку и звон бокалов. Эрсуль не отвечала. «Что-то меняется. Может, к добру, а может и нет», — сказала, наконец, я. Она обратила ко мне свою проекцию лица, которая случайно или в соответствии с запрограммированной в нее неоднозначностью реакции на возбудители хранила непроницаемое выражение. Она молчала. От этого таинственного молчания мне стало не по себе, и я завела речь о чем-то другом, на что она отвечала, как всегда, со всей утрированной доверительностью нашей дружбы. Для меня никогда не имело особого значения то, что я — сравнение. Проповеди Валдика были мне безразличны. «Все дело в Скайле», — говорила я себе. Но нет, хотя я переживала за него, это было не все. Но в чем еще тут было дело, я так и не поняла. «Так что вы предпринимаете?» — спросила я у Кел Вин. Как я понимала, теперь встревожились даже послы. У новой философии вряд ли могло быть больше 3-4 десятков серьезных последователей, но любое проявление страсти пугало послоградцев. Хозяева наверняка что-то учуяли. В пределах иолийского дыхания наших кварталов мне попадалось больше ариекаев, чем когда бы то ни было. «Мы ведем переговоры с хозяевами», — сказали Кел Вин. «Мы думаем устроить праздник здесь, в Послограде, чтобы подчеркнуть, что здесь они у себя дома в некотором смысле». «Понятно», — медленно сказала я. Сроду не слышала ни об одном ариекайском празднике в Послограде. «Но разве он не должен...» «Что вы думаете делать с Валдиком?» Один из Кел Вин глядел прямо на меня, другой отводил взгляд. Я злилась, но не знала на кого. Скайл скрывался где-то в компании радикальных сравнений или служителей и даже не отвечал на мои сигналы. И это никого, похоже, не волновало. А я металась между кликами и секретами и не могла понять, то ли я такая проницательная, то ли сумасшедшая. «Это все штиль, Ави», — сказала мне позже Эрсуль. «Вот что происходит. Ты так говоришь, как будто настал конец света». «Думаю...» — она сделала паузу. «Ты расстроена из-за Скайла. Ты его любишь, а он от тебя сбежал». Она запнулась точно так, как это сделал бы задумавшийся человек. Представители ариекаев пребывали в летательных аппаратах, чтобы планировать этот гибридный фестиваль. Я часто бывала в посольстве, флакировала, и там познакомилась со всеми. У одного высокого крепкого ариекая на веерном плавнике было пятно, напоминавшее птицу в кроне дерева, и я назвала его грушей. «Это как раз то, что нам нужно», — сказали Кел Вин. «Мы слишком напряжены. Устроим парад, ярмарку и игры для тиранцев и праздник лжи для хозяев». «А как же Валдик?» — снова спросила я. «И Скайл?» «Валдик — ничтожество. Скайла мы не видели уже пару недель». «Так где же он?» «Не волнуйся. Все будет в порядке. Честно говоря, этот праздник должен решить сразу все проблемы». На мой взгляд, это было абсурдно. Но со мной никто не соглашался. Никогда в жизни я не чувствовала себя такой одинокой. Праздник должен был состояться на площади вблизи южной границы Послограда. Его уже обозвали праздником вольности. Имелось в виду вольность как свобода и как неправда. Причем тут была свобода, я так и не поняла. Но рекламы, пропагандирующие и объясняющие это идиотское название, были уже запущены. Валдик жил на востоке Послограда. Его дверь выходила на веранду, откуда открывался вид на тихий канал и сад, полный цветов, птиц, настоящих и измененных, и всякой местной живности. «Ависа», — сказал он, медленно открыв мне дверь. Если он удивился, то хорошо это скрыл. «Валдик», — сказала я, — «ты можешь мне помочь? Мне надо найти Скайла». Его облегчение было очевидным. «У тебя все в порядке?» — сказал он. «Да», — сказала я. «Нет, я просто давно его не видела». Мои колебания были неподдельными, хотя на самом деле я пришла к нему вовсе не из-за Скайла, а для того, чтобы оценить самого Валдика и его теологию. Он провел меня внутрь, и я увидела все признаки его новой веры. Повсюду валялись бумаги, была разбросана всякая билиберда, ощущался неуместный сектантский аскетизм. «Я тоже», — сказал он, — «мне жаль, я не знаю. Думаю, он все еще с Кел Вин и другими». «Они уже несколько недель его не видели», — ответила я. Да нет, они были с ним пару дней назад. Я не знала, что сказать. Он был в галстуке, они зашли за ним, добавил Валдик. Когда? Спросила я. Кто? Кэл Вин и кое-кто из служащих. Кэл Вин? Переспросила я. Ты уверен? Да. Валдик сказал это не как пророк. Пришлось уходить. В тот момент я была не в силах сосредоточиться на его верованиях. Когда, наконец, Кэл Вин снова сказали мне, что у них есть время встретиться, я постаралась, чтобы им было со мной хорошо. Мы вместе поели, они только и говорили, что о празднике вольности, день, ночь и еще половина дня. Из санитарно-бытовой комнаты Кэл Вин вернулись, уравнявшись. Проявившиеся различия были скопированы или исчезли. Я ничего не сказала. Я наблюдала, как они спят, как на их коже проступают складки от белья, отмечала бессознательные движения их рук. Я подкарауливала, когда один из них наполовину проснется. Тогда я попытаюсь лаской выудить у него что-нибудь и сверю с тем, что сказал Кэл или Вин. Странно было замышлять то, что никогда раньше не могло даже прийти мне в голову. Наконец я решила, что тот, который слева, шептал мое имя со знакомой нежностью, улыбался по-настоящему тепло. Очень трудно было судить по этим ночным моментам, но я все же решила, что тот, который слева, Кэл или Вин, любил меня больше, чем другой. Положив пальцы к его губам, я разбудила его без звука. Он открыл глаза. «Кэл», — прошептала я, — «или Вин, скажи мне». «Я знаю, он не скажет», — я показала на спящего другого. «Я знаю, что вы видели Скайла, знаю». «Где он? Что происходит?» Я поняла, что ошиблась, поняла, как только отняла пальцы от его губ. «Ты», — сказал он тихо, но так отчетливо, что я сразу услышала ярость. Чтобы я стала выведывать их секреты, да еще таким еретическим способом, выражение неуместной доверительности застыло на моем лице. «Как ты посмела?» Я выругалась, он сел, его двойник пошевелился. «Ты чертовски нахальна, Ависа», — сказал тот, кого я разбудила. «Как ты смеешь? Ты приходишь сюда, ты ведешь себя с нами так, чтобы... Ради этого?» Рядом с нами садился только что проснувшийся близнец. Я поглядела на него, и мне стало стыдно. Как же я могла так обознаться? Ведь вот же оно, то, что я, как мне казалось, нашла в его брате. «Ты думала, что он...» «Это я?» — сказал он. Я видела его боль и другие чувства. «Как ты могла?» — сказал он. «Поступить так», — добавил его двойник. Тот, который злился, встал, сбросив простыни на пол. «Уходи», — сказал он. «Убирайся. Тебе чертовски повезло, что мы не придадим этот случай огласке». «Не могу поверить, что ты это сделала», — тихо повторил другой. «Все кончено», — сказал тот, который встал. Кэл или Вин, а его двойник, человек, которого я должна была разбудить, посмотрел на него, потом на меня, покачал головой, отвернулся. Я вышла из комнаты, где только что своими руками разрушила свой план. Идя домой темной ночью, я всю дорогу ругала себя. Навстречу мне попадались туристы Арикаи, которые перешептывались на языке, оглядывая точно кураторы наши освещенные лампами жилища.